Глава 5. Вернувшись на работу, Павел подробно пересказал разговор с Бронниковой. «Смотри ты», — усмехнулся Скворцов, — «наш покойничек, оказывается, без 5 минут кандидат в физике кумекает, а мы-то приняли его за специалиста в совсем другой области. Не иначе порнуха — нормальное хобби для ученого. Теперь бизнесмена», — поправил его Киселев. «Пойдем-ка поговорим с Игорьком Мамонтовым. Поспрашиваем, какие выводы он из всего сделает». Игорь Мамонтов с нетерпением поджидал приятелей. Он страшно не любил расследовать убийства бизнесменов и политиков, рассчитывая напороться на самый обыкновенный глухарь, и поэтому какие-либо соображения оперативников для него всегда были манной небесной. «Как я тебя понимаю», — произнес он, выслушав Павла, — «твоя версия — месть за Клемма», — Киселев пожал плечами. «Знаешь, я размышлял об этом всю дорогу и не пришел ни к какому выводу», — заметил он. «Безусловно, данная версия сама идет к нам в руки. Однако возникают вопросы, кто мог так скорбеть по поводу смерти академика?» «Наталья Михайловна отпадает, ей в голову такое бы не пришло. Кто-то из сподвижников Клемма, борец за справедливость?» «Я думаю так, ученый — не профессиональный убийца, и он обязательно нарисовался бы на горизонте еще при жизни Марии Ивановны. Однако она никого среди сторонников не выделяла. Ну а предположение о мести со стороны французских родственников, по-моему, просто бред. Мне кажется, никакого племянника не было и в помине, просто Клемма никак не могла отвязаться от Белозеровой, хотевшей завладеть квартирой. Никто из вас ведь не сомневается, что это звонила именно она. Наверняка Анна Петровна еще и удостаивала хозяйку своим посещением, просто та не говорила об этом подруге. Вот на горизонте и возник мифический француз-племянник. Будь он реальным, об этом бы узнала Бронникова. Знаешь, все равно мы должны проверить запросы. Клемма во Францию и ответы на них, протянул Скворцов. «Обязательно проверим», — кивнул приятель. «Правда, я сомневаюсь в их существовании». «Но кое-что нам просто необходимо проверить», — проговорил Мамонтов. «Тут, по всей вероятности, из одного преступления выплыло другое, которое прям-таки жаждет раскрытия. Каким образом квартирой Клемма завладела Белозерова? Шлите, друзья, ей повестку».